Глава 9. Проблеск человека. После всего сказанного, значение протеи XII века в умственном быту ясно. Как философ Абеляр, чуть не отец схоластики, а, стало быть, и Парижского университета. Если эта наука началась с Серигены, а в Париже уже в 1050 году было больше студентов, чем оседлых жителей, зато толчок, данный этому преподаванию в течение 30 лет, 1108-1140, равняется возмужанию младенца. А схоластика была не вздором. Это первый выход разума светскости из рамок догмы, церковности. Ведь рассуждать хотя бы только об одном богословии значило завести часы прогресса на бесконечные сутки. К тому же предмет схоластики был самый высокий, всеобъемлющий, и она затрагивала все вопросы древних философов. Преобладание формальной стороны, диалектики, было неизбежно при узком содержании. А именно тут-то Абеляр и был виртуоз. Его природная сила в таланте критика, диспутанта и профессора. Поразительно, трогательно видеть, как этот светлый, своеобразный ум извивался и всегда всплывал наверх среди целой бездны словесных игр, монашеских хитросплетений и ссылок на всяких авторов. Таков был дух времени. Ведь и Элоиза, с рыданиями идя в монастырь, сыпала выписками из Лукана. Величие Абеляра не в идеях. То не был гений, открывающий новые горизонты мысли. Тогда нельзя было расскочиться в этом направлении, и не ввиду одних Бернаров. Слабы были знания, эти источники мысли. О важнейших науках нашего времени не было и понятия. Хромали и 7 свободных искусств. Первый ученый эпохи Абеляр знал только кусочек Аристотеля, и то по Боэцию, Цицерона, Сенеку, Светония, главных римских поэтов да Беду. Из отцов церкви лучше всего Августина и Иеронима. Вот и весь багаж схоластика XII века. Абеляра даже враги называют пионером, пролагателем пути в схоластике за метод. Эту основу педагогии в широком смысле слова. Это Фрэнсис Бэкон XII века. Тут-то и слава Абеляра. Очевидец говорит про осудившие его соборы. Ему отказали в праве отвечать и оправдываться из страха пред его совершенным искусством в диалектике. Обаяние его на слушателей было таково, что сам профессор уступил ему кафедру и превратился в его ученика. А среди его учеников были такие светила схоластики, как Петр Ломбард, Иоанн Солсбери, Оттон Фрейзинген и такой политический боец, как Арнольд Брешьянский. Из их рядов вышли один папа, 19 кардиналов, более 50 владык Франции, Англии и Германии. И была голосом всего образованного тогда мира надгробная надпись Петра Клюнийского, которая гласила: «Гальский Сократ, из западных стран Платон величайший, наш Аристотель, средь всех мудрецов или равный, или высший, светоч познания, всемирно прославленный, разносторонний ум и тонкий, и острый, силой мысли и слова, все побеждавший, таков был Абеляр несравненный». А относительно другой части современников славой Абеляра могли бы послужить его собственные слова: «Логика сделала меня ненавистным миру». Зато теперь французы гордятся, что им принадлежит великий отец схоластики так же, как и ее разрушитель Декарт. И оба они стояли за разум и сомнения, как оба родились в Британии, всегда пылавшей страстью к независимости. Введение разума в теологию — вторая слава нашего героя. Здесь значение Абеляра даже важнее, если иметь в виду не одну форму, но и содержание. Проникновение философии в теологию не было новостью. Павел посещал Афинскую школу, как бы водружая крест на могиле Сократа. Тертуллиан верно назвал греческих философов патриархами ересей. Ансельм именуется отцом схоластического богословия, но Абеляр первый систематически подводил диалектику под корень догматики. Как рационалист он заложил тут основу, которая привела в XIX веке к исторической критике Тюбингской школы и к Давиду Штраусу. Он даже предвосхитил многие вопросы этой школы. Могучему влиянию всех этих новшеств помогал литературный талант. Как ни слаба латынь Абеляра с точки зрения цицероновской, она правильна, свободна, находчива. А слог истории бедствий восхваляют даже враги нашего перипатетика. Это произведение художественное по изложению. Еще более виден художник, поэт в плачах и даже в проповедях. Но в народных песнях это, как видно, был целый трубадур. Его романсы распевались толпой, наравне с творениями знаменитого лирика Северной Франции Тибо Шампанского. И это в то время, когда французский язык только слагался. Мы взяли в наш перевод два образца плачей Абеляра, глава 7 и 8. Они как бы дополняют историю бедствий, раскрывая наболевшую душу страдальца. Самсон, конечно, сам автор, который тут посылает проклятие женщине, а плач о дочери Иеффая обнаруживает талант Абеляра не только в лирике, но и в эпосе. Он хорошо передает библейский дух, в котором так яркие пережитки первобытности с ее человеческими жертвоприношениями. И жертва плачет о том, что она будет лишена потомства. Еврейская черта, живущая в массах и теперь. К сожалению, мы не знаем музыки к плачам, но она не утрачена. В рукописях сохранились точки и значки над словами. Быть может, наши крюки, на которые теперь обращено внимание историков музыки, помогут разобрать их. Но, на наш взгляд, Абеляр и уже вместе с Алоизой важнее всего, как яркое событие в истории народной психики. Здесь они еще более поразительно переросли свой век. Припомним, что такое был человек в первой половине Средневековья. Мы видели, как постепенно тоскнел классицизм с его жизнерадостным взглядом, с его признанием прав и красоты этого мира, нашего земного существования. Когда подходил тысячный год, люди, ввиду конца мира, по целым годам не работали, не сберегали, не строились. А что было у них, отдавали церквям и монастырям для спасения души. «Мир оделся в белое платье храмов», — говорит очевидец. «Наш свет — это юдоль скорби и грехов. Совсем исчезал. Исчезал и человек, как личность, жаждущая жизни. Он превращался в жалкое, безвольное, по монастырям даже в бессловесное орудие того света. Народы становились единым стадом римского пастыря и его служителей, которые сами, как евнухи, не понимали даже радости семьи и считали земную любовь грехом. Обращая взоры только к вещам невидимым, человек видел в мире видимом темницу души. Завидовали детям, которые кучами переходили на тот свет от невежественного пренебрежения требованиями жизни. Опутанные на каждом шагу проявлениями то нечистой силы, то промысла, лишенный даже Слова Божия, скрытого в мертвой латыни, человек расплывался в грезе, бесконечной, как небо, но такой же холодной и однообразной. А женщина превращалась то в гибельную скудель соблазна и в ведьму, то в неземное видение Девы Марии и Беатриче Данта, то в святую, то в воображаемую даму сердца рыцаря. Бледные проблески заглушенной жизни лишь изредка мелькали там, где были более живучие предания античного человека, именно в Южной Франции. Но папство спешило подавить их, как еретичество. Оно ненавидело как греховную светскость и народную поэзию, начинавшую лепетать на новорожденных местных наречиях. В романтической поэзии Прованса действительно как будто просился к новой жизни античный гений. Здесь воскресало признание этого света, жажда земного бытия, человеческого чувства. Отсюда искра робко подымалась выше, переходила к трубадурам в Северной Франции. Вдруг она ослепила мир мгновенным, но грозным пожаром. Явился и не у поэтов, а в жизни почти непостижимый по тому времени роман Абеляра и Элоизы. Не станем по-аптекарски взвешивать чувства его и ее. Да тут нечего и копаться в чужой душе. Дело ясно. Она головой выше, чем он. Он — Абеляр как Абеляр. Это натура, надломленная рассуждениями и обстоятельствами, и здесь оказалась мужскою, в пошлом значении слова. Абеляр не мог, подобно своему Арнольду, положить жизнь на алтарь убеждений. Не хватило у него силенки и на беззаветную любовь. Честолюбие карьериста сгубило дивный жертвенник сердца, воздвигнутый его подругой. Знаменитость кафедры ощутила тяготу, заметив, что и у нее, как везде, Минерва не уживалась с Венерой. «Мне было прямо противно ходить на лекции. Я потерял бодрость», — жалуется нам профессор. И как Самсон проклял он женщину. Но Абеляр не просто мужчина. Он ценит счастье быть любимым царицей женской культуры того времени, которая сливалась с ним душой, как просвещенный человек и его прямая ученица. Мы убеждены, что если б не преступление, совершенное над ним завистниками жизни, никакие соблазны и пылкость крови не отвлекли бы его от Элоизы до могилы. Да, идеал любви и здесь — не он, а она. Историка и занимает именно этот идеал, а не игра, в частности, в романе. Перелистуйте всю нынешнюю уйму романов, припомните, что вы сами видели вокруг, притом в пору развода, гуманности общества, победы женского вопроса, и вам станет не то больно, не то стыдно от измельчания человеческого сердца. Конечно, другое дело — если вы способны утешаться взглядами иных ученых, которые видят в чувстве Элоизы что-то болезненное, сумасбродное и благоговейно вспоминают слова новой жены Цезаря, своей Гретхен. «Они поют обо мне песни, это нехорошо со стороны людей». Но возьмите и всю христианскую литературу. В язычестве женщина — отрезанный ломоть. Вы встретите нечто подобное нашему роману разве только в «Ромео и Джульетте», да в «Новой Элоизе». Но ведь это воплощение животворного духа, возрождения и просвещения, то есть тех богатырских эпох, когда человечество осеняется каким-то особым просвещением и живет вовсю, сбрасывая с себя оковы всяких пережитков и предрассудков. И это воплощение только, так сказать, теоретическое, создание художественного вымысла. Вот, на наш взгляд, историческая перспектива, цепь времен, без которой нам не понять его и ее XIII века. Только указанную выше мощью того света объясняется вся сила этого вулканического протеста жизни, личности, погибающего человека. Вы поете все обо мне, и меня далеко знают, а многие завидуют мне. На всех языках славят вашу Элоизу. На каждой улице, в каждом доме раздается мое имя. Клянусь, я не променяла бы моей доли, если бы даже владыка мира, Август, удостоил меня своей руки и принес мне в дар вселенную», — говорит нам она сама. И она права. Он, этот схоластик и карьерист, сам по непреодолимой силе поэзии сделал их роман делом общественным. Иначе и быть не могло. Былое вождей мысли, всеобщее достояние, как и их думы. Элоиза доказала жизнью, что ее слова — не одно поэтическое выражение. Ему было легко охладеть, в смысле страсти, после превращения в евнуха. Она, полное здоровье и на глазах у Бернара, не стыдившаяся дарованных природой вожделений, осталась верна своему единственному. Она жаждала только его бесед, лицезрения. Для нас выше нет той любви, какая сквозит в тонкой чуткости забот Элоизы об Абеляре. Она знала его адрес и не писала ему. Ее прорвало только, когда она прочла историю бедствий, верно рассчитав, что неведомый друг, которому посвящалось это письмо, — она. И письма Элоизы вышли не только перлом литературы, но человеческим документом. По искренности, простоте, по страстным отзвукам песни песней — это наши, частные письма, как бы случайно забревшие в тот век, когда за отсутствием личности послания сочинялись только учеными и для обнародования как литературные произведения. Д'Аламбер хорошо оценил их, написав Руссо: «Если вы говорите, что женщины не умеют ни описывать, ни чувствовать настоящую любовь, значит, вы не читали писем Элоизы». В письмах Элоизы поставлен весь женский вопрос, как он ставился в лучшую пору Эллады и в эпоху Возрождения при Петрарке. Она вспоминает Аспазию и по этому поводу сознательно обнаруживает вольнодумство страсти. Она говорит о святом заблуждении, о блаженной лжи. Она роняет даже совсем изумительную для того времени фразу: «Пусть не считает себя непродажной та женщина, которая охотнее выходит за богатого, чем за бедного». Сюда же ведет глубокое психологическое соображение, так наивно и мило выраженное в упреке Абеляру: «Если б ты меньше верил мне, ты больше дорожил бы мной». А он в ответ расширяет женский вопрос до понятий нашего времени. Он против обычных, низких женских работ для таких женщин, как она. И при всей сдержанности запуганного монаха в истории бедствий сквозит признание основного земного чувства. Походка обличает богиню, можно сказать словами Вергилия, про теплющуюся здесь страсть. Эта человечная сила потрясла даже сердца XII века. Добровольно принятый на себя позор стал торжественным сиянием над челом Элоизы. Все глубоко уважали ее. Сам Бернар был очарован ею. Судьба влюбленных вызывала слезы толпы, вздохи поэтов. Цветами украшались их могилы. И верили наивным словам турского летописца: «Поглощаемая скорбью, она решила и мертвую лежать в могиле мужа. И когда скончалась, ее отнесли к могиле. Супруг, задолго раньше умерший, принял ее с распростертыми объятиями и сжал ее в своих руках». Скажем словами Гизо: ум и ученость Абеляра обессмертили его в книгах. Любовь Элоизы снискала ее любимцу, как и ей самой, бессмертие в сердцах. В истории бедствий живы и другие основные черты личности, человека нового времени, что и трогает нас на расстоянии 8 веков. Самопризнание, автобиография — это грех для того времени, когда художник и писатель смиренно скрывали свои имена, приступая к своему делу после поста, молитвы и исповеди. Если не считать исповеди Августина, близкого к классическому миру, таких произведений не найти до Петрарки и Руссо. Общий тон истории бедствий — также музыка из другой оперы. Это не хандра монаха, а мировая скорбь Цицерона, Синеки и Тацита, воскресшая у Петрарки, Руссо и Байрона. Мы слышим словно отзвуки еврейских мелодий, последнего в тоскливых, чувствительных плачах. Вот, например, словно голос самой Элоизы в лице дочери Якова, Дины, которую братья отвергли за сихемский проступок. «Я стала добычей нечистого человека. Вражьи глаза обольстили меня. Горе мне несчастный, я погубила сама себя». Но увлечение любовью освещает заблуждение. Юность, легкомыслие возраста, еще не созревший рассудок, разве они не должны смягчить кару зрелых мужей? Горе мне, горе и тебе, жалкий юноша. Amoris impulso culpae sanctificatio. Отсюда и античная гордость, самосознание личности, а также связанное с ней словолюбие, искание любви народной. Очевидец и ученик Абеляра говорит, он с молоду был так надменен, так полон веры в свой гений, что не мог снисходить с высоты своего ума, чтобы слушать уроки своих учителей. С этим связан первый признак личности и гения — своеобразность, самоопределение, а, стало быть, и неугомонное отрицание. В самом деле, что это было за бродило жизни? После соборного осуждения ничего нельзя было делать Голиафу, ни читать лекции, ни издавать книги. Так он не дает жить своим палачам в Сен-Дени, выуживает из мрака неизвестности какого-то ареопагита. И уж таково положение обновителей жизни. Каждый их шаг — буря, слава и зависть, страх. Абеляр шутя ткнул монаха носом в ареопагита, а вышел всенародный соблазн в церкви. И любящее покой мракобесие завопило: «Вот враг всего государства!» Впрочем, нам-то, знающим историю Абеляра, нетрудно видеть, что вся его жизнь была протестом и беспокойным бродилом. Но это и все понимали с самого начала. Летописец, рисуя изображение каменной троицы в Параклете, замечает: «Оно было необычайно, как все у него». Петрарка припечатал это мнение словами: «Он был необычайен во всем». Этот гений Возрождения горячо любил Абеляра. Его душа, нового человека, чуяла в нем своего предтечу так же, как мы чуем что-то родное в них обоих. Значением нашего героя как человека объясняется замечательная его судьба в потомстве. Нужды нет, что сочинения Абеляра лежали запретным плодом почти до половины XIX века, чего не случилось ни с одним философом. О нем не переставали говорить не только во всякой истории философии, но и вообще в просвещенных кругах. При жизни им интересовались даже люди необразованные. Тогда и тотчас по смерти его писатели говорили: «Это удивительный философ, славнейший учитель. Мы не видели ничего подобного, да и прежде не было такого». Поэты славили его как своего запевалу и как друга женщины, какой, право, не было другой на свете. Они даже думали, что Абеляр сочинил знаменитый роман «Розы», где упоминается о нем. Уверяли, что набросанный там портрет красоты — сама Элоиза. Не прошло 100 лет, как их переписка появилась на французском языке. Потом этот общий язык страсти переделывали на все лады, по вкусу времен. В средние века это было частью чародейства, частью сама рыцарская наивность. Иногда наша чета даже считалась таким же вымыслом, как Тристан и Изольда, эти идеалы сказочной любви. Есть одна любопытная народная песенка на кельтском наречии Уэльса, где Лоиза сама рассказывает, как она училась у своего клерка, у милого Абеляра. И сделалась, благодаря знанию языков, чародейкой, вроде друидессы. В 17 веке тут выражалась утонченная любезность маркизов и их дамочек. В эпоху сентиментализма явилась новая Элоиза. Возникла куча подложных писем и жизнеописаний наших героев. Выдуманная поэтом Попом Элоиза была действительностью для его времени, особенно для англичан. Немецкий поэт Вайс измыслил переписку Абеляра и Элоизы, а госпожа Санзейн на ее основании сочинила целое исследование под заманчивым заглавием «История любви или опыт философии истории для дам», 1855 год. Перевод переписки, сделанный Ф. Викдемом, также поэтическая вольность, хотя и красивая по форме. Настоящий перевод был сделан у немцев и снабжен хорошим ученым-исследованием Морицем Карьером. Шатобриан взял их имя для изображения христианской любви. В наше время переписка Абеляра и Элоизы составляет уже достояние народных библиотек. А в Париже, на кладбище отца Лешеза, под величавыми кипарисами и туями, не бывает пусто у часовеньки художника Ленуара. Заветная гробница всегда покрыта цветами. И несчастливые любовники дрожащими руками отрывают блестящие листки темного плюща, которые, засыхая, походят на сердечки. Абеляр и Элоиза не умирают. Они не могут умереть, пока будет жить человек, самую могучей, жизнедавческой и убийственной, самую сладкой и мучительной из его страстей. И если каждому из нас приходится оплакивать горе, то пожалеем ее, а не его. Если трудно вообразить что-нибудь ужаснее бедствий Абеляра, зато вряд ли может быть счастье выше того, которое испытал этот предок свободомыслия, мученик за благородные убеждения. Он жил в сиянии славы. Он был любим, как божество, идеалом женщины.